Глава 36. Элла. «Свалил отсюда!» — рявкает Макс. Комната вибрирует от его голоса, как будто он не кричит, а гремит изнутри. От испуга вздрагиваю, а вот Диме пофиг. Придурок не сдвигается ни на шаг, только выгибает бровь лениво, с издевкой. «Серьезно, Чернов, из-за какой-то тёлки?» Челюсть Макса напрягается так, что кажется, будто он сейчас сам себе зубы перемелет. В два шага он настигает Диму, хватает за грудки и подтягивает к себе, словно тот тряпичная кукла. «Следи за базаром!» Бешено рычит прямо в лицо. «Элла, тебе не тёлка! Усёк?» В моей голове будто ватой набито. Ситуация накалена до предела, а я... Я просто стою, не в силах пошевелиться. Дима фыркает, но явно нервничает. Хватает руки Макса, пытается скинуть, но тщетно. Тот не шевелится ни на миллиметр. Только пальцы белеют от напряжения. «Еще не дала, да?» — ядовито шипит Дима. «Поэтому у тебя мозги кипят». Макс — все. Он не человек. Он ярость. Ноздри раздуваются, точно он бык на арене. Лицо камень. Только глаза бешеные. Я даже сделать ничего не успеваю. «Еще не наигрался», — продолжает этот самоубийца. «Или думаешь, ты у нее первый?» Макс хватает его за шкирку, будто тряпку, и буквально вышвыривает за дверь. «Элла не тёлка, а моя девушка. Имей уважение, а теперь пошёл нахрен отсюда!» Рявкает, захлопывая дверь так, что дрожит пол. «Я не могу дышать. Девушка? Я? Его? Что, простите?» Хлопаю глазами, пытаясь убедиться, что не ослышалась. Но нет, эти слова реально прозвучали. Макс медленно поворачивается ко мне. Взгляд все еще жесткий. В нем бушует остаточная злость. И я, черт, понимаю. Вот сейчас лучше не спорить. Я лучше пойду. Неуверенно выдавливаю. Он фыркает. И тут же надвигается. Не громко, не резко. Просто идет. Но я все равно отступаю к столу, точно трусливый заяц от волка. Подходит вплотную, берет двумя пальцами меня за подбородок, нежно, но властно, и заставляет смотреть ему в глаза. «Я не позволю какому-то мамкиному пи***у тебя оскорблять, Элла», — говорит жестко. «Ты моя, со мной». Слова звучат так, будто он ставит метку. Словно я не человек, а его территория. «Подожди, но я... Я не твоя девушка!» Чернов выгибает бровь и с почти ленивой усмешкой бросает. «Разве? А кто ты тогда?» Я открываю рот и не нахожу, что сказать. «Кто я?» «У меня нет ответа». А он... Будто чувствуя мою растерянность, мягко, но с твердостью в голосе, продолжает. «Ты моя, Элла». «Макс?» «Для меня все просто. Я провожу с тобой время, забочусь. Хочу целовать тебя. Мечтаю целовать. И...» Он опускает взгляд на мои губы, жадно сглатывая. «И еще много чего. Все, что ты мне позволишь». У меня дрожат пальцы. Сердце колотится до боли в груди. Макс снова притягивает меня, прижимает к столу, и в этот раз поцелуй мягче. Не меньше страсти, но больше тепла. Я отвечаю. Конечно, отвечаю, потому что, черт побери, не могу не ответить. Я тону в этом поцелуе. Несколько секунд, и все эмоции размываются. Но потом усилием воли, сжав кулаки, упираюсь ему в плечи. «Максим, мне нужно убрать на кухне». Он зарывается носом в мою шею, горячо дышит, выдыхая. «Плевать». «Макс». Мой голос тверже. «Я не могу позволить себе потерять голову, даже если очень хочется». Он замирает, выдыхает тяжело, как будто я разбила ему сердце, и бурчит. «Ладно, моя недотрога, я отвезу тебя домой». «Проклятье». Опускаю глаза в пол и тихо выдавливаю. «Мама сказала, что Егор заедет». Пауза. Длинная, как вечность. Макс напрягается, словно снова готов кого-то вышвырнуть, только на этот раз через окно. «Скажи этому задохлику, чтобы не приезжал», — властно чеканит. «Я не могу», — с каким-то отчаянием шепчу. «Хочешь, чтобы я окончательно ёбнулся? Ты хочешь скандал?» — рычит, начиная заводиться. «Или мордобой?» «Боже, ну что за дикарь? Ему осталось только меня по голове дубинкой огреть и в пещеру затащить». Макс сверлит меня взглядом. Этот бешеный, дикий взгляд, как у зверя в клетке, которому не открыли дверь. Еще немного, и он сорвется. Я сдаюсь. А что еще делать? Чернов — псих. Он ведь действительно устроит мордобой. С него станется. Достаю телефон. Он, конечно, сразу все видит. Специально держу экран на виду, будто под прицелом. «Егор, привет. Мама говорила, что попросит тебя заехать за мной. Не стоит. Меня друзья подвезут». «Друзья?» Недовольно фыркает. «Максим, мама не поймет. Ты же сам все понимаешь». Спокойно объясняю. Он хмыкает и, сверкая глазами, бросает с нажимом. «Ладно. Пусть будет пока так. Пока». Этот акцент на последнем слове будто точка с подстрочной угрозой. Но я киваю и отправляю. Телефон тут же пиликает. «Привет. Хорошо, без проблем». Прячу смартфон обратно в карман. «Доволен?» Шикаю, потому что уже закипает. Макс ухмыляется. И в этой ухмылке самодовольство, тепло и чертовская наглость. «Не совсем», — шепчет. Он тянется, оставляет нежный, легкий поцелуй на губах. Тепло, почти ласково. Я даже не успеваю отреагировать, как Макс отстраняется и добавляет. «Вот теперь вполне. Идем убирать, маленькая умница». Что вообще происходит с этим человеком? Мы действительно идем на кухню. И я жду, что он встанет где-нибудь у стены, скрестит руки и будет давать команды, как обычно. Но нет. Чернов берет тряпку. Берет тряпку в руки и начинает помогать мне убирать. Максим, Чернов с тряпкой. Если бы кто-то рассказал мне это еще пару недель назад, я бы отправила этого блаженного лечиться в психиатрию. Однако это происходит прямо сейчас. Он вытирает рабочую поверхность, отодвигает миски, даже тарелки складывает аккуратно. «Ты не заболел?» Бросаю ему, прищурившись. «Просто решил попробовать, как это — быть полезным». Парирует и так нагло мне подмигивает, что я чуть не роняю венчик. И вот в этот самый момент в кухню входит Илона Борисовна. Останавливается точно олень, застывший в свете фар. В ее взгляде стопроцентное удивление. Она видит нас двоих, стоящих на фоне раковины. Меня с красным лицом, Макса с тряпкой в руках. Но вместо упрека или вопроса она вдруг улыбается. Тихо, загадочно. С каким-то светом в глазах, которого я у нее раньше не видела. «Элла, может, вы чай хотите?» Любезно интересуется. Я открываю рот, но Макс опережает. «Мама, Элли еще учится. Она целый день работала. Я куплю ей чай по дороге домой». Илона Борисовна выгибает бровь, но с улыбкой произносит. «Хорошо, тогда не буду вас отвлекать». Она уходит так же тихо, как появилась. Легкая походка, прямая спина. В ней неуловимо что-то изменилось. Я бы даже сказала, она светится. Хотя раньше мне казалось, что она несчастна, сдержанная, уставшая. Вроде дом, полная чаша. А улыбка, будто случайный гость, грустная и редкая. Наверное, потому, что счастье не живет в хрустальных люстрах и дорогих винных подвалах. Не в деньгах оно, кто бы что ни говорил.